Глава 14. Цветок папоротника. Резко всхрапнула мама. Ярик проснулся, рассмотрел ее. У мамы во сне приоткрыты глаза и печально морщится лоб. Вылез из-под тяжелого одеяла и открыл окно шире. Шире, аккуратно, словно оно само. Погладив рукой шершавую занавеску, выпрыгнул босиком в сырую траву. В утро после праздника любое место можно застать врасплох. Веревочки, привязанные к кукольным рукам и ногам, лопались со смешным звуком. Без веревочек Ярик начинал игру. Подкидывал кубик и отсчитывал от начала маршрута столько домов, сколько выпадало. Найдя нужный дом, надо было посмотреть, что у дома внутри, как милиционер. Ярик надел мамины садовые сапожки и, проверив снова почтовый ящик, привычное гладкое дно, вышел на Арбат. За плечами весь убойный отдел. И Ларин, и Соловец, и Волков. Рядом Дукалис. Плотный туман цеплялся за острые крыши домов, за верхушки деревьев и растягивался невидимыми пальцами. В кусты засеменил кот, вроде бы с мышью в зубах. Ярик остановился, посмотрел по сторонам и подкинул кубик. Цифра 4 — значит, вперед на 4 дома. Женька говорила, чтобы не бояться, играй, придумывай правила. Вниз уходили маленькие улицы. Ярик спустился по ним к 4-му дому и пыхтя перелез через забор. Заглянул в окно. Вот спит Леня, обрубщик сучьев. Через форточку прорывается храп. Непонятно, дом это храпит или Леня. Все называли его секундной стрелкой, зарисующую круги правую ногу. Его жена Галя спала отдельно, вместе с детьми, в соседней комнате. И из-под красного одеяла торчали голые ноги. У стены стоял резной комод, над комодом висело зеркало. На секунду Ярик увидел в нем рыжую, краснощекую голову и сразу же сделал шаг в сторону, будто спрятаться нужно и от своего отражения. Справа от Лени Женькин участок, от вида которого крутило живот. Участок по чуть-чуть зарастал ежевикой, колючки прятали больное место. Дымом пахли и трава, и деревья поблизости, и пробившиеся у забора волчьи лыка. Когда Ярик кидал кубик весной, то спас из пепелища узенький ножик. После этого приехали какие-то люди и вычистили землю, работали быстро и деловито, не говоря никому ни слова. Те же люди привезли сюда строительные материалы и накрыли их плотной пленкой, а потом точно так же, молча, уехали. И все замерло. Ярик пошел дальше, направо, внимательно глядя по сторонам. В доме с ажурными окнами жила Елена, рассказывающая сказки. Когда в деревню приезжали туристы, она устраивала для них чтение, потому что Ирма читала редко, по настроению. Шторы плотно закрыты. Только в одном окне на подоконнике куколка в карельском костюме, а еще фарфоровый дурачок с гармошкой. Однажды Ярик попался, и Елена рассказывала ему лживые сказки. У нее было жалостливое лицо и обманчивые глаза в крапинку. Она называла Ярика рыжиком и гладила по голове рукой с острыми ноготками. Он сидел на неудобном стуле, пил чай и делал вид, что слушает и понимает. Хотел включить телевизор, выглядывающий из соседней комнаты, но Елена только говорила и говорила. Ее сказки рассыпались, как мак из пробитой коробочки. Звуки не собирались в целое. Без того, кто слушает, сказка не станет живой. Дальше несколько дач, легких домов понарошку. Больше половины деревенских уезжали на зиму в Медгору. Выкрашенный темной зеленой краской магазин «Гудок» с красивыми лебедями и шин на входе. «Гудок» иногда показывали туристам как местное чудо, потому что он был сделан из вагона. Хотя поезда от деревни почти за 100 километров в быстрягах. Как здесь оказался вагон, никто не знал. К вагону приделали крылечко и лестницу. Лестница дышала со скрипом. Первая ступенька — вдох, вторая — выдох. Рядом с гудком никого. Ни пацанов, ни гудрона. Только бутылки, осколки кирпичей и фантики. Ярик плюнул на доски лавочки, насколько хватило слюны. Слюна высохла почти сразу же, будто воздуха в ней было куда больше, чем воды. Поднял кирпич, а под ним отдыхала черная сороконожка. Бутылку Ярик кинул в стену магазина и сразу же убежал от громкого звука. Снова бросил кубик и дошел до участка Халопайнинов. Заглянул в окно. В комнате счастливо спали их внуки, приезжающие на лето из Петрозаводска. Прихожей у них в доме не было. Откроешь дверь — сразу семья. Солнечный свет съедал туман по кусочкам. Земля просыпалась, значит, скоро нужно будет идти обратно. Ярик в последний раз подкинул кубик и прошел немного вперед. Дом с острой треугольной крышей принадлежал Ирме. Ярик вытащил из клумбы кусок кирпича и накорябал на заборе трехбуквенное слово. Из деревьев резко вылетела сорока и спряталась в плотном облаке. Ярик подошел и заглянул в окно. Ирма самой как будто не было дома. Кровать стояла пустой, аккуратно застеленной. Все выглядело так, как если бы сотни лет ничего не меняли. Сундуки и лавки, аккуратные занавески, на столе скатерть с сегозерским узором. Ярик долго подбирал слово. У-зор. Над-зор. Под-зор. По-зор. Дальше дом милиционера Славика и певицы Марии. На крыльце их пробуждение ждали чемоданы. Значит, скоро уедут. Ну и пусть уезжают. Справятся сами. Ярик прошел еще чуть вперед. Ближе к воде из-под ног выпрыгивали кузнечики. Под ржавой елью со сломанными качелями ютился потрепанный домик Сливы. Сливы рыбачил и продавал рыбу. И от стен его дома пахло, как в лодке, рыбой и цветущими кувшинками. Все говорили, что Слива удачлив в делах, но не уточняли, в каких же именно. Вряд ли в рыбалке. Быть может, в церковных? Говорили, Слива пишет религиозную книгу. Вот он спал на полу, расслабленно, раскинув босые ноги. Лицо его такого же цвета, что и пергамент, в который мама заворачивает подарки. Ярик обошел вокруг дома Сливы. У компостного ящика увидел папоротник, а на нем маленький фиолетовый цветочек. Ярик наклонился. Цветок открывал большую круглую пасть и показывал хищное небо. Про цветущий папоротник рассказывали и Елена, и даже мама. Нужно будет засушить, а потом передать Женьке в письме. Ярик сорвал цветок, прошел еще чуть вперед, почти на берегу любимое Женькино дерево. Провел по нему рукой, посмотрел на воду. Облака на воде не лежали пленкой, а светили с самого дна. Зашелестели листочки, пролетели ласточки. В дереве дупло. Ярик заглянул внутрь. Оставить бы тоже письмо-секретик, но ни бумаги, ни ручки. Крикнул в дупло, как в пещеру. «О!» В ответ тоже эхом. «А-а-а!» Почему Женька не пишет? Вот пустое дупло, а внутри ни письма, ни цветочка, только голос. Рядом дом тети Оли и Урсулы. Грязный палец, торчащий из дырявого носка, гнилая картофелина. У крыльца ящики, набитые мусорные пакеты. Ярик обернулся. Менты в засаде готовы прийти на помощь. Ярик поднес лицо к стеклу совсем близко. У дальней стенки страшной горой храпел Гудрон. Жил бы в их деревне Сухонос, не было бы таких домов. Там, где живет Сухонос, тихо, как в классе при строгом учителе, или как при таком отце, который всегда придет, если нужно. Вдруг стало видно, что в углу комнаты в ворохе тряпок сидит Урсула. Положила голову на колено, укрылась волосами, другая нога прямая, голая, но ничего не видно, потому что одета в волосы. Только на спине рядом с выпирающими позвонками бордовое родимое пятно. Дьяволова отметка. Урсула, медленно моргая, стала заплетать косу, обнажаясь. Ярик завороженно наблюдал, как под кожей заходила лопатка. Вдруг Урсула повернула голову и посмотрела прямо в глаза. Ярик открыл рот для крика, но вместо крика побежал, не понимая, куда бежит. Выскочил к дому Ирмы, а она стояла на крыльце босиком в ночной рубашке, накинув поверх красный платок и курила. Рядом с ней черный козел, словно хотел попросить сигаретку, звенел колокольчиком. «Вот засранец!» — хриплым басом крикнула Ирма и подняла занозистую клюку. Ярик бежал быстро, не оглядываясь, не замедляясь. Бежал ото всех, а за ним все бежали следом. Не убежишь, потому что все знают, куда бежишь. Вот Бочка вышел из дома, кажется, без штанов. Вот бабушка Еся испуганно спрятала в доме черта. Вот с крыши на крышу перепрыгнул кот. Сил бежать не было, но и остановиться, затормозить не получалось. Сзади топот тысячи ног. Люди выходят и выходят. Не исчезнуть просто так, не спрятаться. Пока жив, никогда не исчезнешь. Даже представить не сможешь, что это такое, когда тебя нет. «Засранец!» То ли снова заорала Ирма, то ли каркнула ворона. Добежав до дома, Ярик перескочил через забор и свалился на траву у окон. Влез в спальню и забрался под одеяло. Повернувшись на бок, посмотрел на маму. Та спала, грустно улыбаясь во сне и ни о чем не догадываясь. Что ей снится? Под одеялом Ярик достал цветок папоротника и положил его на прикроватную тумбочку в записную книжку. Утром мама сказала Ярику, что найденный цветок не папоротника, а недотроги. Когда цветочек у этого растения отваливается, под ним остается маленький плотный стручок. Если на стручок слегка надавить пальцами, недотрога выстрелит семенами, как пульками.